Мне было тяжело, одиноко, часто плакала. Можно понять настроение молодой женщины, попавшей после Саратова и Киева в глухомань, где не то что сходить в театр, поговорить с образованным городским человеком – проблема. Муж, мечтавший о славе и деньгах, с утра до ночи занят адовой работой. Но это не должно было сломить дух Таси, женщины отважной и целеустремленной, а главное – преданной мужу, любимому мужу, с которым она начала жить еще задолго до свадьбы, от которого ждала ребенка, но сделала аборт, чтобы не усугублять и без того неважные отношения с его матерью. Гинеколог предупреждал ее, что первый аборт в молодом возрасте опасен для здоровья, что потом она может не иметь детей, но даже такая опасность ее тогда не остановила. Она готова помогать мужу в работе, но ее лишает даже этого, не желает младший персонал. Тася понимает, что одно слово Михаила, одно твердое его приказание заставило бы замолчать медсестер и акушерок. Но он почему-то не стал с ними даже спорить. Согласился молча, не обсудив с ней ничего, даже не посоветовавшись. Поставил перед фактами точка. Тоска и крах прежних нежных и уважительных отношений с мужем мучают ее. Она пишет в Москву Наде небольшое письмецо, в котором скрыт крики о больной измученной души. «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже 4 дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся, и состояние ужасное. Как ты, дядя Коля, себя чувствуете? Жду от тебя известий. Привет, дядя Коля. Целуем тебя крепко. Твоя Тася». «Твоя Тася?» А подписи Михаила нет. Возможно, он не знал даже об этом письме, хотя написано оно вроде бы от обоих. Примерно в это же время Надя пишет Михаил. «Я в отчаянии, что из Киева нет известий, а еще в большем отчаянии я от того, что никак не могу получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 рублей ухнут в море русской революции. Ах, как бы мне пригодились эти 2000! В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, с чем приехал, с тем и уехал. Пытался демобилизоваться по диагнозу истощения нервной системы, но безуспешно. И вновь тяну лямку в Вязьме. Вновь работаю в ненавистной мне атмосфере, среди ненавистных людей. Мое окружение настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве. А где же Тася, любимая жена? О ней в письме ни слова. На первый взгляд, очень странным выглядит его чересчур резкое охлаждение к ней, к своему единственному и верному другу, делающему все возможное в этой глуши для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Она готова терпеть любые трудности, делает все, чтобы Михаил не замечал их. Баня была в стороне от дома, ее по-черному топили. Там такая жара была и дым. Я потом долго кашляла, но старалась, чтобы Миша не видел этого. Он что-то пишет. Тася просит дать ей прочитать, заранее зная, что в любом случае, понравится ей его труд или нет, она похвалит его. Поддержит мужа, замученного тяжелой работой, о которой он позже написал в рассказе «Вьюга». Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить 100 человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из 100 моих пациентов я тратил только по 5 минут. 5. 500 минут – 8 часов 20 минут. подряд, заметьте.